Адъютант генерала Джонсона проворнее всех управлялся с компьютером. То ли у него было больше опыта, то ли просто все объяснялось тем, что он был моложе. Ловко орудуя мышью, адъютант сфокусировал камеру на крыльце здания суда. Затем чуть уменьшил разрешение, добавляя в поле зрения ближайшие окрестности. Справа на экране появился западный фасад здания суда, а слева – восточный фасад разрушенного здания администрации округа. Между ними располагались две лужайки, одна заросшая сорняком, другая относительно ухоженная. Дорога пересекала изображение строго вертикально, словно на карте. Джип, на котором привезли Маграта, по-прежнему стоял там, где его бросили. Адъютант настроил по нему фокусировку. Изображение стало кристально чистым. Появилась возможность разглядеть, что это была списанная армейская машина. Закрашенные белые надписи, сложенное вниз ветровое стекло, сзади канистра для бензина и саперная лопатка. Затем показались двое мужчин, тащивших Холли. Сверху они выглядели тремя точками, расположенными по диагонали, словно тройка на игральной кости. Мужчины вывели Холли на улицу и стали ждать. Затем у них за спиной показалась грузная туша, спускающаяся по ступеням крыльца. Боркин. Выйдя на дорогу, он поднял взгляд. Посмотрел прямо в объектив телекамеры, невидимый вверху на высоте 7 миль. Помахал руками, высоко поднимая правую. В ней был зажат черный пистолет. Затем, опустив взгляд, поднес левую руку к уху. На столе перед Уэбстером запищала рация. Схватив аппарат, директор ФБР раскрыл его. «Да». На экране было видно, что Боркин снова помахал рукой невидимой камере. «Видите меня?» «Видим», — тихо ответил Уэбстер. «Видите вот это?» — спросил Боркин, поднимая пистолет. Адъютант увеличил разрешение. Огромная туша Боркина заполнила весь экран. Задранное вверх розовое лицо, черный пистолет в поднятой руке. «Видим», — сказал Уэбстер. Помощник уменьшил разрешение. Боркин вернулся в прежние размеры. «Зигзауэр П-226», — продолжал он. «Вам знакомо это оружие?» Уэбстер помолчал, посмотрел по сторонам. «Да». «Калибр 9 миллиметров», — сказал Боркин. 15 патронов в обойме». «И что?» Боркин рассмеялся. Уэбстер в ухо ударил громкий звук. «Пришла пора немного поупражняться в стрельбе», — сказал Боркин. «И угадайте, что будет играть роль мишени?» Двое мужчин надвинулись на Холли. И вдруг та вскинула костыль, схватив его обеими руками. Холли со всей силы ударила костылем первого мужчину в живот. Развернувшись, подняла костыль над головой. С размаху опустила его на голову второму мужчине. Однако это был легкий алюминий, никакого веса. Отбросив костыль, Холли сунула руки в карманы. Достала их, сжимая что-то в обоих кулаках. Что-то блеснувшее на солнце. Метнувшись вперед, Холли отчаянно полоснула лицо стоявшего перед ней мужчины. Отскочила назад, крутанулась на месте, размахивая своим импровизированным оружием. Адъютант резко увеличил разрешение. Первый боец валялся на земле, зажимая ладонями горло и лицо. Его руки были в крови. Холли выписывала стремительные круги, рассекая воздух, словно пантера в клетке. Она разворачивалась на негнущейся больной ноге, переступая здоровой, и металась влево и вправо. В наушник рации Уэбстер услышал ее учащенное дыхание, крики и вопли раненых. Уставившись на экран, он мысленно взмолился: «Холли, беги влево, к джипу!» Холли побежала вправо, высоко размахивая левой рукой и держа правую перед собой, словно боксер в стойке. Она бросилась на второго бойца. Тот поднял винтовку, но поперек, Движение, проникнутое чистой паникой, направленное только на то, чтобы отразить удар. Рука Холли с размаха налетела на ствол. Пальцы разжались, оружие вывалилось. Холли лягнула бойца ногой, попав ему в пах. Он повалился на землю. Холли метнулась к Боркину. Рука со сверкнувшим на солнце оружием описала зловещую дугу. Уэбстер услышал торжествующий крик. Видеокамера показала, как Боркин трусливо отскакивает прочь, а Холли несется следом за ним. Однако в этот момент у нее за спиной поднялся первый боец. Постояв в нерешительности, он взмахнул винтовкой, словно битой. Попал прикладом Холли по затылку. Та, обмякнув, повалилась на землю. Больная нога осталась прямой в колене. Холли упала через нее, словно споткнувшись о невидимый барьер, прямо к ногам Боркина. Двое лежат на земле. Из них одна Холли. Подкрутив бинокль, Ричард повел им по сторонам. Двое стоят. Боец с винтовкой и Боркин с пистолетом и рацией. Все плотной кучкой, хорошо видны сквозь деревья на расстоянии 1200 ярдов к юго-востоку и в 300 футах ниже. Ричард перевел взгляд на Холли, распростертую на земле. Его захлестнула волна страсти. Он проникся горячей любовью к молодой женщине за ее мужество. Ей противостояли двое вооруженных бойцов и Боркин. Но она вступила в неравный бой, безнадежный. Однако Холли не стала смиренно ждать своей доли. Опустив бинокль, Ричард обвил ногами трубу, словно уселся верхом на стального коня. Труба была теплая. Туловище Ричарда лежало на скате крыши. Только голова и плечи возвышались над гребнем. Снова подняв бинокль, он затаил дыхание и стал ждать.